Господи Боже наш, мы просим Тебя, чтобы Ты благословил нас сейчас и вот еще на этот час нашего общения, чтобы нам воспринять и Слово Твое, и самим увидеть свое состояние и помолиться Тебе, и получить благословение Тебя на дальнейший наш труд и служение во имя Твое. Благослови нас, Бог, и благослови брата Андрея в его теме. Аминь. Книга Бога мне, братья, споем давайте сначала. Книга Бога мне дана. Первый. Здесь вопрос был, расскажите поподробнее, что за материал и можно ли его получить. Это по поводу того урока, откуда взят материал, Александр Иванович что говорил. Братья, но он, это не так он будет выглядеть, может немножко по-другому будет выглядеть, ну в смысле титульный лист. Это материал вопросов. Мы где-то уже братьям его передавали, недоработанный он был материал. На уровне вот руководителей молодежи, где проходили такие общения. Скоро он выйдет уже в печати, ну мы так думаем, от издательства. Так же, да, Александр Иванович? Да. Его дорабатывают, там немножко осталось. Ну и очень в скором времени мы думаем, что он появится. Ну как у нас такое, как совет или как такое понимание, что материал рассчитан на тех, кто желает работать с Библией, желает изучать ее. Вот он здесь так и назван, это вопросы для желающих индивидуально изучать Библию. Ну, мы это понимаем, что возможно и в группе молодежной нашей тоже заниматься этим изучением. Ну, когда он появится, может, мы дадим потом некоторые объяснения, но хотя бы кратенько, то есть всякий материал, он там идет интересно, где к нему готовится. Если к материалу не готовится, если только я взял материал и думаю, что он за меня будет работать, вот то оно навряд ли это получится. А там, где готовится, и братья свидетельствуют, кто уже немножко пробовал, в общем-то, он приемлем, хороший, интересно, можно все это провести, эти общения. Здесь есть вопросы, они как догматического направления о спасении, о Христе, об избрании, вот о котором сегодня мы слышали. Ну, потом уже, когда появится, вы сами познакомитесь. Братья, еще у нас небольшое здесь есть. В прошлом дне, вчера, мы вот такую памятку раздали. Все получили, да, братья? У кого-то нету, да? Ну, она очень простая. Ну, где брат Миша? Опять ушел. А он пошел на ксерокс. Сейчас я, братья. Братья, кому мы не дали, нет? Здесь. Там возьмите еще. Да. Братья, кому-то не досталось. Я сейчас Мишу попрошу, чтобы он еще напечатал. В общем-то, здесь что-то особенного нету. Оно и такое название, памятка для руководителя молодежи. Нам бы очень хотелось, чтобы мы не только могли иметь листик этот, а те вопросы, которые здесь представлены, они практически поднимаются на каждом семинаре нашем. Кто бывает на семинарах, кто замечает, что вопросы, которые у нас поднимаются, они всегда носят одно направление, это что было у нас лучшее наше попечение или наше служение среди молодежи. Я, братья, кратенько просто еще раз пройдусь, может, на некоторый момент обращу внимание. Руководитель должен знать свою молодежь. Вот мы для себя должны задать этот вопрос постоянно. Знаю ли я то, что здесь написано, да, о своей молодежи, где они живут, чем заняты, какие у них интересы, где они учатся. Это очень важно. Потом по второму пункту я чуть обращу внимание. У нас это взят, вот второй пункт взят из практической жизни одной группы молодежи. То есть распределение служения постарались, чтобы оно было у каждого члена молодежной группы. Здесь не все записано, можно этот список продолжить, но просто как образец, вот о чем брат Саша Войтухов сейчас говорил, что как самый главный толчок, то есть чтобы в группе молодежи все были задействованы, чтобы каждый нес какую-то ответственность, маленькую, хоть немножко, там песни набирай, чтобы ты... Пиши список. Готовь пение для сестер. Здесь немножко упущено там. Пение для братьев можно готовить. Но чтобы кто-то занимался этим. Чтобы начинается собрание воскресное. Чтобы оно не шло, не бегал руководитель. Что мы будем петь? Ну, какой псалом? Этот пойдет или этот не пойдет? Это не подготовка. Собрание начинается воскресное. Я не говорю за тематическое, а просто общее собрание. Уже все готово. Уже каждый с чем-то пришел. Ну, а если уже тем более... Ну, здесь вот и чаепитие, и посещение, открытки для дня рождения, молитвенные собрания, литературная часть. Ну, и можно продолжить, да, это все, братья. Связь поколений. У нас в прошлом дне, вчера, Станислав Вениаминович... Да, можно. Братья, это немаловажная задача, когда мы знаем молодежь и знаем, что она может чем поучаствовать. С чем я столкнулся? Мне приходится часто проводить молодежные общения. Ну и говорю, пожалуйста, программу руководитель молодежи сейчас будет. И побежал. Что у тебя? Что у тебя? Что у тебя? Это я и сам сделаю. Сейчас объявлю, подайте список, мне подойдут. Зачем? Это не цель руководителя молодежи. Вы понимаете, руководитель молодежи должен на любое собрание приходить, и у него должно быть, что будет делать молодежь. Правильно, да? Какое у них участие для этого собираются? Они по вторникам или в другой день, они готовятся. Но задача руководителя молодежи перед собранием пробежаться и составить списочек, друзья, это абсолютно не нужно. Такой руководитель молодежи не нужен. То есть это может объявить пресвитер. У кого есть программка, подайте ее сюда. То есть это не подготовка. Подготовка, не надо составить ее, дома прорепетировать или на молодежном. И он должен знать, что эта сестра выйдет в раскрытие стихотворение, и ему не стыдно будет за это. Или споют, и они споют хорошо. А когда там, сам не зная ни смысла, ничего, это ненормальная работа. Вот это стоит. На любое собрание, куда бы они попали, должны быть люди, которые несут ответственность, что споют, и они должны подготовить, подобрать эти песни, стихотворения. Тогда она будет нормально все. Пожалуйста. Станислав Вениаминович вчера говорил о связи поколений. Братья, здесь у нас тоже есть пунктик «Связь поколений». Мне кажется, эта тема, она ну, у нас как красная линия должна проходить в наших церквах и в нашей молодежи. Я здесь вот отметил некоторые моменты. Даты рождения, даты крещения. Это чьи даты рождения? Не членов молодежи, не нашей молодежной группы, а это члены церкви. Даты рождения. Ведь у нас может быть ходить старушка, если хорошо узнать, сколько она лет. Она уже может быть, ну, ей там 70 лет исполнилось. А молодежь даже не знает, что кому-то исполнилось 70 лет. Или кому-то там 65 лет, или 80 лет исполнилось. Даты крещения. Кто-то уже может быть 60 лет членом церкви. Но это же я нахожусь, сильнейшая дата. 60 лет член церкви. Принял. Это в каком же возрасте он принимал? Там, может, ему было 14 лет или 16 лет. Вот. А мы и не знаем, что такие есть люди у нас, может быть, ну, рядом с нами. А ведь это какая жизнь? Это ж можно, ну, какое сделать праздник и как-то поздравить, можно посетить дома. У нас есть служители, которые тоже служение взяли, ну, стали служителями, когда тоже были в юности. Уже кто-то 40 лет, может, служение несет, или 20 лет. Я просто для себя нахожу, что эти даты молодежь должна знать. Это связь поколений. Вот мы думаем, как связь поколений наступает? Когда вот есть вот это знание церкви, знание братьев, сестер, служителей. Вот это могут быть не только наши члены церкви, это могут быть друзья, которые рядом в церкви. Ну почему бы не поинтересоваться? Я всегда с таким восхищением вот вспоминаю, вот недавно было общение в шахтах, там Николай Георгиевич Батурин. И там даже они отметили какую-то годовщину дня его смерти. Хорошее общение. А ведь таких дат можно, как много их вокруг нас. Только чуть-чуть проявить усилия, чуть-чуть проявить. Это связь поколений. Это то, без чего мы, не выживем. Если у нас не будет этой связи, если мы не будем за этим следить, то я нахожу, братья, что это будет наша проблема. Мы просто разорвемся, если только живем внутренней жизнью нашей молодежи и на это не обращаем внимания, это нам будет как урон. Здесь еще вот то, что брат Саша за праздники говорил, Это похожая мысль здесь. Праздники, приглашение служителей. У меня тоже такое предложение, чтобы на это было бы обращено внимание. Брат Миша, ну такие еще просят сделать несколько штучек. Еще раз пройдешься. Я сделал такие. Сделал. Нет, ты не тот и сделал еще. Еще. Братья, потом еще здесь, то есть по связи поколений постараемся обратить внимание. Готовность на благовестие. Вот у нас здесь личное исповедание каждого. Может быть, еще раз попытаться, чтобы наша молодежь способна была рассказывать личное свидетельство своего обращения. Я уже не говорю здесь за готовность, ну как мы вообще должны трудиться. На благовестие, это как одна из основных направлений нашей жизни. А вообще, вот личное свидетельство, ну, находить как-то пути. Мы сейчас не ставили этот вопрос, как проходят у нас. Готова ли наша молодежь рассказывать личные свидетельства? Я столкнулся с другой проблемой, что далеко не все. Вот если в процентном содержании, например, если 10 человек, двое могут рассказать, 8 человек не могут рассказать своего личного обращения. Это из тех, кто уже члены церкви. Не знаю, как в других местах, но вот я столкнулся с такой проблемой, что не могут рассказать, не знают, про что рассказывать. Вот, и даже, говорят, ты, когда попросишь, ну расскажи свое личное свидетельство, может, небольшое собрание, оно, там немного слушателей, ну интересно, если там сестра или брат расскажет, меня не называем, я не могу, только не меня, пусть кто-то другой. Вот это то, что сегодня есть у нас. Поэтому, братья, на это обратите внимание. Молодежь должна рассказывать о свое личное свидетельство. Это наше собрание, наше благовестие. Ну там, по-последнему, это высокое духовное состояние. Братья, я не думаю, что мы не ошиблись, написали пятый пункт. Высокое духовное состояние руководителя молодежи. То есть к этому мы должны стремиться. И здесь те пункты, которые перечислены, братья, пусть это будет для нас как, ну, еще раз такое, как образец, вот к этому нам нужно стремиться. Наше состояние должно быть высоким. Я только на последний пункт, братья, обращу внимание. Ясно видеть границу между отношениями и состоянием. Иногда нас спрашивают, как молодежь у вас, как там в Харцизске или как в Ростове. Можно сказать, ничего, слава Богу. То есть, но мы подразумеваем, что у нас отношения, слава Богу, никто не ссорится, все хорошо. А состояние мы не всегда можем, ну, сказать, что слава Богу. И вот руководитель все-таки должен честно, ясно видеть, есть отношения могут быть неплохие, но а состояние может оставлять много лучшего. Или вот такие мысли. Братья, это памятка. В общем-то, это должно быть, конечно, у нас не только на бумаге, но и, наверное, в сердце. Братья, мы еще такую одну мысль говорили, это о планировании. Я вчера чуть-чуть сказал, что хорошо бы, чтобы наша жизнь, она была спланирована. Ну, я имею в виду о нашем служении. Вот нахожу, что, наверное, все-таки не все руководители молодежи к этому стремятся, чтобы планировать свое служение. Вот у меня листик, братья, я не буду зачитывать. Это тоже из одной группы молодежи. Я попросил, чтобы они написали спланированное свое служение на год. И смотрю, они все расписали, даже по числам расписали, что они хотели бы, ну, провести в своей молодежной группе. На весь год они спланировали служение. Ну, я, конечно, спросил, ну, вообще это можно здесь как-то двигать? Ну, сказали, что можно. Вот. Ну, думаю, что это очень хорошо, когда наше служение спланировано. Я даже, просто у нас в этот раз не получится, так думала, хорошо у нас, чтобы наши общения, которые проходят вот, весной раз в год, когда у нас идет отчет, чтобы мы могли благодарить Бога за то, что мы что-то спланировали, у нас были какие-то намеченные цели, а потом через год собрались и сказали, слава Богу, у нас вот то, что мы планировали в своей молодежи провести, вот, достигнуть каких-то целей хороших, Бог нас благословил, у нас это получилось. Вот, а не только отчитываться, но мы ничего не планировали и отчитались за то, что ничего не планировали. Ну, может быть, в будущем у нас получится еще так. А что здесь? Братья, ну здесь, ну хорошо, я зачитаю. Они, значит, что здесь спланировали? Спланировали, какие беседы у них будут идти. Вот, беседы по вероучению, там 30 марта, триединство Бога, потом 27 апреля, Бог Отец, ну и так далее. Потом тематические собрания спланировали о любви Божией, это тоже на март. Бог огонь поедающий, такая здесь тема у них есть. Имя Господа крепкая башня, но тоже все по числам. Потом поездки спланировали, значит, в июне должны в Азов посетить, 8 августа Мишкино, Новочеркасск, потом Рябиново 10 октября. Отдых Донбай назначили, в Донбай съездить. Ну, так, вот так распланировано. Ну, я не стал все числа зачитывать, то есть... Так братья видят свой труд. Братья, я одно место хочу напомнить. Из Луки, из 24 главы. Это у нас сейчас последнее, как она... Может, как слово будет, мы говорим, тема, беседа. Я думаю, может, как она, как проповедь прозвучит, хотя с некоторыми примерами. 24 глава, Луки, 19 стих, Луки 24:19. Можно чуть раньше прочитать. «И сказал один из них именем Клеопас, сказал ему в ответ: «Неужели ты, один из пришедших в Иерусалим, не знаешь о происшедшем в нем в эти дни?» И сказал им: «О чем?» Они сказали ему: «Что было с Иисусом Назарянином, который был пророк сильный в деле и слове пред Богом и всем народом?» Братья, у меня такая тема, или больше как переживание, чтобы, наверное, оно и как постоянно на наших общениях такое возникает, это чтобы служение наше было сильным. Или по-другому, вот как брат Александр Александрович говорил, чтобы успех был в нашем служении. За Тимофея была речь, что он был успешен в служении, что Бог благословлял. У меня, ну так вот складывается такое мнение, что благословение Божие получает человек, который приятен ему, или который угождает Богу. Мы сейчас не говорим о общем благословении, которое, ну, дается всем людям, что Бог всех людей желает благословить, благословляет, мы поем песню, хочет всех людей Господь благословить. Но когда вот мы говорим о нашем служении, и особенно как руководители молодежи, то все-таки вот эта сторона, есть то, что Богу нравится, есть то, что Богу приятно, то, что, где мы Ему угождаем, где мы, ну, как-то делаем то, что Он хочет. Как вот есть сказано место такое, Он слушает нас, когда мы просим чего? По воле Его. То есть, когда вот жизнь наша по воле Божией. По воле Божией. И вот, когда мы читаем это место, что Иисус Христос, Он был пророк, как здесь сказано, еще раз прочитаю, который был пророк сильный в деле и слове пред Богом и всем народом. Вот жизнь Иисуса Христа, она, братья, была такая, что, ну, вот если мы смотрим, что о Нем говорили, то, ну, в основном всегда за Него говорили именно такое, что это пророк. За кого почитают Меня люди? Братья, я не посчитал, сколько она здесь человек, наверное, около 80, да, человек? Ну, может быть, около 100. Это больше наши знают друзья, которые готовят нам еду. А вот, думаю, всякий ли себя сейчас воспринимает здесь? Ну, может, кто-то уже не первый раз приезжает, а кто-то есть помощник, или совсем недавно поставили руководителем, что я руководитель молодежи. Я с этой мыслью никогда не расстаюсь. Я руководитель молодежи. Не в том, что я руководитель молодежи, а не забыть никогда про себя, что я руководитель молодежи. Это мое, да, в плане ответственности. Я с этой мыслью ложусь, с этой мыслью встаю. Я об этом молюсь, то есть моя молитва постоянно, чтобы мне не забыть, ну, что у меня есть такое служение. Или я помощник руководителя молодежи. Может, это меня, я всего лишь помощник. У нас когда и надо были отчеты. Ну, что помощник? Ну, я помощник. У нас брат там ведет, а я помощник. А ведь это тоже какое, ну, сильное служение, помощник руководителя молодежи. Я помню, ну, в моей жизни, чуть-чуть скажу мысль такую, мне всегда казалось так, что вот очень сильное служение или хорошее служение, когда человек Он не первый идет, а вот он идет второй, например, или третий. Он кому-то помогает. Но думаю, это очень такое хорошее служение. Ты немножко в тени, но ты можешь помочь, ты можешь сделать дело, ты можешь подставить плечо. Пусть он первый, пусть он там, он главный, а ты плечо подставляешь. Это, думаю, очень хорошее служение. Вот Христос, он, братья, выглядел всегда, он говорит, я посреди вас как служащий, он за себя говорит. Я посреди вас как служащий. И вот это сознание ответственности, оно, я думаю, братья, очень для нас важно, чтобы мы об этом никогда не забыли. Я приехал в одно собрание, мы ночью приехали, там нас брат встречает. Но мне за него сказали, что он диакон. Но я так, думаю, может, вдруг ошиблись. И спрашиваю у него, скажи, ты несешь какое-то служение? Или пресвитер ты, или диакон, или, может, еще какое. Он говорит, что-то вроде этого. Но я не понял, какое он служение несет. Я говорю, а все-таки, какое ты служение несешь? Ты знаешь, я не как-то вот эти все там регалии, там, или погоны, там, или еще как-то. Я говорю, вообще хотелось бы узнать, какое служение. Так и не добился от него, что он несет, кто он, пресвитер или диакон, или, может, еще что. Так он мне не сказал. Может быть, я думаю, братья, когда оно так, знаете, вот оно как-то, может, как-то скромность такая. Он так, наверное, это все-таки, оно и в жизни потом это все равно будет отражаться, да. То есть, когда я сам не утвержден, я об этом и забываю часто. Ведь, братья, это обязательно отложится на жизни, на нашем служении. Я тогда и на собрание могу не прийти. Я и тогда могу прийти неподготовленным. Я приду на собрание, у меня нет слова. Вот мы сейчас были в поездке, я скажу, заодно руководителя. Пусть он сильно не гордится, но вообще не гордится. Значит, приехали, в одни места приезжали. Я говорю, у нас здесь есть руководитель молодежи. Он готов участвовать в слове. Я даже не спрашивал, готов ли он участвовать. Но я говорю, он руководитель молодежи, он будет участвовать в слове. Я посмотрел, полтора месяца мы почти были в поездке. Не отказался ни разу от слова. Всегда говорил слово. Братья, я думаю, это правильно, чтобы мы всегда говорили слово. Это пророк. За Христа было сказано, сильный в слове. Руководитель молодежи, помощник руководителя, я так думаю, не имеет права отказаться когда-то от слова. Если там у него что-то льется, он говорит, я не могу выйти, у меня все, чихаю, там кашляю. Может быть, в таком случае. И то братья говорят, простите мою немощь, но я буду говорить. Вчера даже два брата у нас такие были. Братья, еще я бы обратил внимание, что в книге чисел, по-моему, на каком-то семинаре это место даже у нас разбиралось очень так сильно, 27 глава, книга чисел. О чем переживал Моисей? Я прочитаю это место. «И сказал Моисей Господу», числа 27 глава с 15 стиха, «Да поставит Господь Бог духа всякой плоти над обществом сим человека, который выходил бы перед ними, и который входил бы перед ними, который выводил бы их, и который приводил бы их, чтобы не осталось общество Господне, как овцы, у которых нет пастыря». То есть речь идет о человеке, который бы, все время был бы с молодежью. Мы так, понимаем? Руководитель молодежи должен быть всегда с молодежью. Он бы и выходит, и входит, и выводит, и приводит. Вот такое у него занятие. У меня, братья, такое возникло переживание. Я один, не то что разговор подслушал, сестра одна говорит. Ой, говорит, у нас такой, говорит, классный руководитель, с ним, говорит, так поболтать можно. Вот. Но я послушал, думаю, в общем-то, неплохо, да, что с ним можно поболтать. Бывает хуже, когда с ним нельзя поболтать. Другой пример привожу. Сколько лет прошло, сейчас несколько, не меньше 10 лет, больше, наверное, лет 15 назад. С Виталиком мы были руководителем молодежи. Какое-то идет общение. Приехали братья. Такой брат хороший, такой красноречивый, очень так интересно говорит. Я подхожу к нему, говорю, брат, ты придешь к нам на молодежное? У нас сегодня молодежное собрание. Он так посмотрел на меня. Говорит, надо помолиться. Я, говорит, помолюсь сначала. Я вот, знаете, я до сих пор, братья, запомнил, он так, я не помню, пришел ли он на молодежи, но вот это какое-то такое вот отношение, ну, пусть никто не поймет меня как-то превратно, да, что вот он, ну, что как бы не надо молиться, что я говорю, да, но вот сам такое направление, вот когда он сначала бы помолился бы, может быть, спросил там, ну, как-то взвесил все, нужно ли приходить на молодежное общение, не нужно приходить на молодежное общение. Вот у меня возникает тревога, чтобы у нас, братья, было чуть-чуть другое состояние. Вот Моисей переживал о человеке, который бы все время был бы с народом, который бы всегда бы там и входил бы, и выводил бы, который всегда был бы доступен, к нему можно подойти, с ним можно поговорить, он в служении поучаствует. Вот такой вот, о таком человеке переживал Моисей. Братья, когда мы говорим вот об образце, я все-таки бы еще раз напомнил, что образец – это, наверное, прежде всего наша внешность. То есть все равно молодежь смотрит, какие мы внешние, подстриженные, одетые хорошо. Ну, в каком смысле? Даже вчера было подмечено за одного брата, да, Тимофея, что он оделся хорошо. Братья, вот я так нахожу, что и руководитель молодежи должен одеваться, нет, ну, не то, что по последней моде, но он должен выглядеть как служитель Божий. В каком смысле? То есть, ну, одет прилично. Вот даже как-то сказали за одного человека, ну, вышел на общение брат, вот, тему проводит, а сам так выглядит, ну, как немножко, как мирской, такие обтянутые джинсы, такая, ну, не поймешь, то ли это майка, то ли это футболка, то ли это такой свитер обтягивающий. Вот он вышел, и он что-то рассказывает. Ну, как, мне кажется, это не то направление. Этот стиль такой, вот у нас не про, у нашем было там немножко вопрос такой, стиль нашей работы, стиль, то есть откуда мы вообще черпаем образцы, что это стиль нашей работы, ну это стиль какой-то не наш. То есть у нас должен быть, братья, образец и определенное направление. Вот руководитель молодежи, он должен иметь определенную и сам взгляд на жизнь, на молодежь, на служение наше, и эту программу проводить в нашу молодежь. Но я не буду на этом долго задерживаться. Братья, еще я такое бы подчеркнул, что вот за Моисея мы сказали. Моисей, он очень переживал о том, чтобы служение, которое он совершает, оно бы не остановилось. Моисей уже был в возрасте приличном. Ему уже было, ну, он служение только принял 80 лет. А дальше годы бегут дальше, дальше, дальше. Он смотрит уже за 100 лет. И он переживает о том, чтобы дальше дело не остановилось. Я для себя взял этот пример. Мне очень понравилось вообще. Я стал просматривать, думаю, только ли у Моисея так было, который бы переживал о будущем служении. Ну, можно сказать, об этом должны только люди пожилые переживать. А я бы, братья дорогие, сказал бы, что руководитель молодежи должен сильно переживать о будущем. Хотя скажет, да я еще, ну, молодой, я, может, только принял служение. И вот сразу нужно переживать. Сразу нужно переживать, чтобы были люди, как вот Моисей говорит, да найдет Господь людей таких, которые бы способны были делать дело. Павел, когда пишет Тимофею, он говорит, ты когда придешь в Ефес, ты найди там верных людей. Для чего? Чтобы им передать нужно слово. Для чего? Чтобы они способны были потом других научить, чтобы они способны были продолжить дело. Вот об этом переживал и Илия. Мне очень нравится пример, что когда он совершал служение, братья, у него служение было трудное. За него вчера тоже говорили. Как-то не нашлось, у него, он не увидел сразу сотрудников, ну, которые могли бы вместе с ним трудиться. И он так сильно запереживал, что стал просить себе смерти. Он говорит, я остался один. Вот настолько его эта мысль сильно, ну, опечалила, что дальше дело как будто бы, ну, не продолжится. Хотя у Бога там были, он говорит, 7 тысяч еще есть. Но вот сама мысль, я как сердце Илии. Илия переживает, что нету, кто ж будет дальше продолжать. Братья, я вот так думаю, у нас есть такие переживания или нет? Или, может, мы так, ну, настолько уже, ну, как-то спокойно, да все будет нормально, ну, главное, что я есть. А как дальше? Где эти братья, эти сотрудники мои? Вот как-то молиться Богу. Вот у Моисея, у него уже было, вот вы заметили, что у него уже был представлен человек. Он Богу говорит о человеке, которого нужно поставить. Он для себя уже нарисовал портрет человека, который нужен ему, который будет дело продолжать. Я думаю, у нас, наверное, тоже в молитве, но есть что сказать Богу: Господи, мне нужен, я вот сам не вижу себя таким человеком. Может быть, у меня не хватает и мудрости. Господи, ты найди такого человека. Я думаю, вот Бог, Он очень, наверное, ждет таких молитв, братья, от нас. Когда Илия вот там, в этой пещере, вот в таком переживании, в таком, знаете, в сильной молитве говорил об этом Богу, Бог тут же ему ответил, говорит: вот туда иди, там есть Елисей, пойди туда, найдешь Елисея. То есть Бог смотрит внимательно, о чем, братья, мы переживаем. Я обратил внимание, что вот у нас в братстве, как пошло сильное служение, когда братья стали переживать за будущее, поколение, за детей, за молодежь, то Бог так благословил, такой силой благословил и наполнил служение братьев, что оно уже не имело себе равных. Вот мы знаем историю, да, что как только братья стали переживать о будущем, стали об этом молиться, прилагать все усилия, чтобы Бог помог в этом вопросе, то уже дальше это движение остановить было невозможно. То есть Богу, вот ему было приятно слышать то, что начинали брать вот в той инициативной группе. И последнюю, братья, мысль хочу сказать. Это служение слова. В 11 главе «Пророк сильный в слове», в 11 главе Евангелия от Луки, здесь сказано вот интересные мысли, братья, о служении слова. 11 глава с 31 стиха. 31 и 32 стих я прочитаю. «Царица Южная восстанет на суд с людьми рода сего и осудит их, ибо она приходила от пределов земли послушать мудрости Соломоновой». И вот здесь больше Соломона. «Ниневитяне восстанут на суд с родом сим и осудят его, ибо они покаялись от проповеди Иониной». И вот здесь больше Ионы. Братья, для руководителя молодежи, эта тема, она уже у нас неоднократно говорится, что служение слова занимает, наверное, самое главное место. Все-таки мы можем и вопросы задавать молодежи, можем общаться с ними, можем подсказывать, можем помогать или обличать, это все. Но служение слова все равно, оно остается, наверное, самым одним из основных служений. И вот здесь сказано как о двух моментах. Что должно быть в нашем слове? Мудрость и исправление. Царица Савская, царица Южная пришла послушать мудрости. То есть она где-то услышала, что у Соломона есть мудрость. Недавно в одной церкви говорю, у нас будет молодежное собрание. Мне тут же задают вопрос, а там брат наш любимый будет проповедовать или нет? За брата, за одного, я не называю его имя, думаю, что и наши не догадаются за кого. Вот. Они говорят, а там наш брат будет, они спрашивают у меня, они называют его, любимый брат наш, будет проповедовать или нет? Братья, он член молодежи в одной из церквей. Но его воспринимают, вот когда он выходит говорить, они уже за него так говорят, со стороны. Братья, нахожу хорошее свидетельство. Мне оно очень понравилось. Я думаю, ничего себе, так интересно воспринимает. Я слушаю, как он говорит. Сказать, что что-то особенно в красноречии, но есть что послушать. Интересные мысли, как-то зажигает оно. Какая-то мудрость такая, видно, проявляется. Это значит, человек работает, то есть есть мудрость. Братья, от кого зависит, будет ли у нас мудрость или не будет? Я думаю, что это от нас зависит. Кто хочет... Или у кого недостает мудрости, кто в этом соглашается, что недостает. А ведь мы можем не соглашаться, что у нас недостает мудрости. Мы можем не искать мудрости, мы можем не отыскивать его как сокровище. Да ведь написано, что нужно отыскивать. И мысль здесь сказана за то, что Слово Божие, оно должно как-то действовать. Да? Покаялись от проповеди Иониной. Иона проповедовал, и от его проповеди люди каялись. Его проповедь, она имела сильное такое воздействие, но... Тревожило сердце, оно побуждало каким-то действием. Вот таким был Иона. И здесь больше его, говорит Христос. То есть наша проповедь, братья, она, конечно, должна оказывать действие. Я для себя вот часто читаю одно слово, оно мне помогает, братья. Вот можете себе пометить. Иова, 26 глава, с 1 по 4 стих. Иова, 26 глава, с 1 по 4 стих. Там задаются вопросы, или точнее Иов задает вопросы своим друзьям. Я нахожу это как вопросы, ну, к проповеднику. Братья, прочитайте себе эти вопросы. Всегда ли вот мы можем на эти вопросы дать ответ хороший? Там несколько раз спрашивает, точнее, шесть вопросов там заданы, шесть вопросов. Это вопросы к проповеднику. Это вопросы, братья, к нам, к руководителям молодежи. Ну, я их не буду уже прочитывать, чтобы вот Господь помог вот нам иметь такое служение, о котором мы сейчас говорили. Вот это сильное служение. Такое служение совершал Христос. Он был пророк, сильный в деле, сильный в слове, пред Богом, пред людьми. Вот пусть это направление вот такого служения, сильного служения, чтобы оно привлекало нас, чтобы мы хотели, чтобы наше служение, оно бы вот было тоже сильным, которое могло бы оказывать такое действие и в нашей молодежи. Я думаю, это служение никогда не останется бесплодным. Служение Иисуса Христа, братья, оно не было бесплодным. И наше служение, если оно будет в силе Божией, оно бесплодным не будет. Как бы мы сегодня ни говорили, что, может быть, у нас молодежь не очень хорошая, у нас есть какие-то проблемы. Проблемы всегда были в молодежи, и я думаю, что до самого пришествия эти проблемы, они будут у нас в молодежи. Приходят новые подростки, приходят люди с мира, есть вопросы. Кто-то бывает и с верующих семей, смотришь, у них тоже проблемы, и мы от проблем никуда не уйдем. Они все равно будут нас сопровождать. Но служение, когда в силе Божией совершается, братья, оно никогда не останется бесполезным, никогда не останется бесплодным. Оно всегда будет приносить плод, будет двигать нашу молодежь к тому, чтобы она была в хорошем состоянии, чтобы там рождались служители. Ну, с такими мыслями хотел предложить, чтобы мы помолились, братья, попросили у Господа благословения на всю нашу дальнейшую жизнь и служение. Ему слава. Аминь.